Глава 15. Говорят, мир тесен. Особенно в небольших городах, где спустя годы люди неизбежно сталкиваются друг с другом в самых неожиданных местах. Именно так и произошло со мной в одну из пятниц, когда я забежала в аптеку неподалеку от работы. «Ольга! Ольга Морозова!» — окликнул меня женский голос, когда я стояла у кассы, расплачиваясь за лекарства для мамы. Я обернулась и не сразу узнала высокую брюнетку с коротким модным каре. Потребовалось несколько секунд, чтобы память услужливо подбросила имя. «Вероника? Вероника Соловьева!» Она улыбнулась, подтверждая мою догадку. Вероника работала в том же архитектурном бюро, что и я, но в другом отделе. Потом, кажется, уехала в Москву, и мы потеряли связь. Это было лет 5 назад, не меньше. «Не могу поверить, что встретила тебя!» Она обняла меня с неожиданной теплотой. «Как ты? Как жизнь?» Стандартный вопрос с нестандартным ответом. Как объяснить в двух словах все, что произошло за последние месяцы? «Сложно», — честно ответила я. «Развожусь с Андреем». Ее лицо изменилось. Удивление, сочувствие, что-то еще, чего я не могла прочитать. «Прости, я не знала». Она тронула меня за плечо. «Если не против, может, выпьем кофе? Я как раз свободна и, честно говоря, не отказалась бы от общения». Я взглянула на часы. До конца обеденного перерыва оставалось еще 40 минут. Вполне достаточно для чашки кофе. «Давай», — согласилась я. «Здесь за углом есть неплохая кофейня». Мы устроились за маленьким столиком у окна, заказали капучино и по кусочку чизкейка. Вероника рассказала, что Москва не оправдала ее ожиданий, и полгода назад она вернулась, устроилась в строительную компанию. Сейчас больше занимается дизайном интерьеров, чем архитектурой. «А ты?» – спросила она, отпивая кофе. «Что у тебя произошло с Андреем? Вы же были такой крепкой парой». Я вздохнула и изложила историю в максимально сжатой версии. Измена, беременность любовницы, преследование. «Ирина», – задумчиво проговорила Вероника, когда я закончила. «Ирина Сорокина, такая эффектная блондинка с голубыми глазами. Работала в компании по продаже отделочных материалов». Я напряглась. «Откуда Вероника знала Ирину?» «Да, кажется, так», – осторожно ответила я. «Ты ее знаешь?» Вероника покачала головой, и на ее лице появилось странное выражение – смесь отвращения и сочувствия. «Не лично», – призналась она, – «но наслышана. Моя подруга Лена, ее муж тоже связался с этой Ириной пару лет назад. История была похожей, хотя и не зашла так далеко». Я подалась вперед, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Расскажи», — попросила я, — «пожалуйста». Вероника огляделась, словно проверяя, не подслушивает ли кто-то наш разговор. Затем понизила голос. Ирина тогда уже работала в компании «Элитстрой». Она поставляла материалы для фирмы Валерия, мужа Лены. Он архитектор, как мы, но со своим бизнесом. Сначала все было профессионально. Встречи, переговоры, контракты. Потом она начала проявлять личный интерес. Звонки в нерабочее время, сообщения, случайные встречи. «Валерий не устоял?» – тихо спросила я. «Сначала сопротивлялся». Вероника пожала плечами. «Он любил Лену, у них двое детей. Но Ирина, она знает, как обработать мужчину. Где надавить, как сказать, чтобы у них мозг отключился. Она льстит их эго, заставляя чувствовать себя суперменами. А потом, когда они уже на крючке...» «Деньги», — закончила я за нее. «Именно», — Вероника кивнула. «Сначала маленькие просьбы. Помочь с ремонтом машины, одолжить на срочные нужды. Потом аппетиты растут. В случае Валерия это был салон красоты. Она мечтала о собственном бизнесе, и он вложил серьезную сумму». «Лена узнала?» – спросила я. «Случайно», – Вероника допила кофе. «Нашла сообщение в телефоне мужа. Устроила скандал, пригрозила разводом. Валерий испугался, одумался. Он дорожил семьей и уже начал понимать, что Ирина его использует. И что было дальше? Он порвал с ней, прекратил финансирование, строительство салона. Ирина пыталась его вернуть. Истерики, угрозы, обещания. Ничего не помогло. Лена до сих пор пытается восстановить то, что было разрушено. Но семью они сохранили. Я задумчиво размешивала остатки кофе в чашке. Эта история подтверждала мои худшие подозрения об Ирине. Не просто любовница. Хищница, манипуляторша, охотница за чужими мужьями. «Это был не единственный случай», — продолжила Вероника, понизив голос еще больше. Лена потом навела справки. Ирина специализируется на женатых мужчинах с деньгами, выбирая тех, кто успешен, но при этом уязвим. Проблемы в семье, кризис среднего возраста, жена занята детьми или карьерой. «Это был мой случай», – горько усмехнулась я. «Я месяцами ухаживала за мамой после инсульта. Катя – подросток. Андрей явно чувствовал себя обделенным вниманием». «Идеальная мишень», – кивнула Вероника. «Ну, знаешь, что странно в твоем случае? Обычно Ирина не заходит так далеко. Ей нужны деньги, статус, может быть, временное внимание успешного мужчины. Но беременность...» Разрушение семьи – это не ее стиль. Обычно она отпускает мужа обратно в семью, когда выжимает максимум финансовой выгоды или когда он начинает что-то подозревать. Я нахмурилась, осмысливая эту информацию. Да, это действительно странно. Зачем Ирине постоянные отношения с Андреем? Зачем ребенок, который усложнит ее жизнь, ограничит свободу? «Может быть, она по-настоящему влюбилась в Андрея», – предположила я, хотя сама не верила в эту версию. Вероника скептически покачала головой. «Сомневаюсь. Такие, как она, не влюбляются. Для них мужчины – это ресурс, источник выгоды. Возможно, Андрей был особенно щедр или особенно управляем, или…» Она замолчала, словно не решаясь озвучить свою мысль. «Или что?» подтолкнула я. «Или ребенок не от него», тихо сказала Вероника. «Просто так совпало, что она забеременела от кого-то другого, а Андрей показался наиболее подходящей кандидатурой на роль отца». И я замерла, ошеломленная этой возможностью. Это все объясняло бы. Внезапную скорую беременность, агрессивные попытки закрепить отношения с Андреем, желание как можно быстрее оформить все официально. «Я, конечно, не утверждаю, что так оно и есть», быстро добавила Вероника, заметив мое замешательство. «Просто размышляю вслух. В любом случае, ты должна знать, с кем имеешь дело». «Да», я благодарно сжала ее руку. «Спасибо, что рассказала. Это проясняет картину». Когда мы прощались, Вероника вдруг остановилась и спросила: «А что ты собираешься делать с этой информацией?» Я задумалась. «Действительно, что? Обвинить Ирину на суде в том, что она профессиональная охотница за деньгами чужих мужей? В том, что, возможно, ребенок не от Андрея? Без доказательств. Это прозвучало бы, как попытка очернить соперницу из ревности». «Пока не знаю», — честно ответила я. «Поделюсь с адвокатом. Может быть, он найдет способ использовать это». Вероника кивнула. «Удачи тебе, Оля. Правда, ты заслуживаешь лучшего, чем все это». Мы обменялись номерами, обещали созвониться. Я вернулась на работу, но весь день не могла сосредоточиться. Мысли снова и снова возвращались к разговору в кофейне, к неожиданным открытиям о прошлом Ирины. Вечером, когда Катя уже спала, а мама смотрела свой любимый сериал, я созвонилась с Ильей. Он выслушал мой рассказ молча, не перебивая, только изредка уточняя детали. «Ценная информация», — сказал он, когда я закончила. «Конечно, ее нельзя использовать напрямую в суде без конкретных доказательств. Но знать, с кем мы имеем дело, — это уже преимущество». «То есть это бесполезно?» — разочарованно спросила я. «Я этого не говорил». Я почти видела, как он улыбается на другом конце линии. «Во-первых, теперь мы можем искать более конкретные доказательства. Например, попытаться найти этого Валерия и его жену, получить их свидетельские показания. Во-вторых, мы можем проверить финансовое положение Ирины, если у нее действительно есть салон красоты, две квартиры и другие активы. Это важно для суда, особенно в свете того, что Андрей уверяет, будто не имеет средств на достойные алименты. Я вздохнула с облегчением. Илья, как всегда, видел возможности там, где я видела только тупики. Я поблагодарила Илью и повесила трубку, но сон не шел. Лежала, глядя в потолок, пытаясь собрать воедино все кусочки мозаики. Итак, Ирина – профессиональная охотница за чужими мужьями. Выбирает успешных, но уязвимых. Втирается в доверие, манипулирует, выкачивает деньги. Но обычно не заходит так далеко, как с Андреем. Обычно не разрушает семьи полностью, не беременеет, не требует постоянных отношений. Что изменилось в нашем случае? Почему она решила нарушить свою привычную схему? Возможно, Андрей действительно оказался особенно щедрым или внушаемым. Возможно, ее планы изменились из-за случайной беременности, своей или даже другого мужчины. Кто знает. Главное, что теперь у меня было понимание, с кем я имею дело. Не просто с любовницей мужа, а с расчетливой манипуляторшей, для которой разрушение чужих семей – это бизнес-модель. От этого понимания мне не стало легче, но появилась ясность и решимость не дать себя обмануть снова ни Андрею, ни Ирине, ни кому бы то ни было. На следующий день я снова созвонилась с Вероникой и попросила контакты Валерия и Лены. Она колебалась, не хотела втягивать их в чужие проблемы, но обещала поговорить с ними, объяснить ситуацию. «Не уверена, что они согласятся свидетельствовать в суде», честно предупредила она. «Для них это была травматичная история, которую они предпочли бы забыть». «Я понимаю», – заверила я. «Но даже простой разговор, без официальных заявлений, может быть полезен. Чем больше я знаю об Ирине, тем лучше смогу защитить себя и дочь». Вероника обещала сделать, что может, и мы распрощались. А через 3 дня она перезвонила с неожиданной новостью. Лена согласилась встретиться. Не Валерий, он все еще слишком стыдился своей слабости, но его жена – да. Мы назначили встречу в маленьком кафе на окраине города, достаточно далеко от наших обычных мест, чтобы минимизировать риск случайных встреч с общими знакомыми. Лена оказалась хрупкой шатенкой с усталыми глазами и нервными движениями. Она держалась настороженно, но при этом с какой-то решимостью человека, готового помочь другому избежать своих ошибок. Мы заказали чай, и сначала разговор не клеился. Слишком неловкая была тема, слишком болезненная. Но постепенно лед растаял, и Лена начала рассказывать свою историю, удивительно похожую на мою в начале, но с другим финалом. «Когда я узнала, то сразу поставила ультиматум», — говорила она, нервно разглаживая салфетку. «Или я и дети, или она. Валера выбрал нас. Это было нелегко. Мы прошли через терапию, через долгий период восстановления доверия. Но мы справились». «А что с деньгами?» – осторожно спросила я. Вероника упомянула о салоне красоты. Лена поморщилась, словно от зубной боли. «Около 500 000. Немаленькая сумма для нашей семьи. Мы до сих пор выплачиваем кредит, который Валера взял, чтобы помочь ей с этим бизнесом. Однако, насколько я знаю, салон так и не был построен. Куда она дела такую сумму, неизвестно. Но знаете что? Деньги – это просто деньги. Их можно заработать снова. А вот сломанную семью, потерянное доверие – это не всегда можно восстановить». Я кивнула, понимая, что она имеет в виду. «Да, с Андреем мы уже прошли точку невозврата. Наша семья разрушена окончательно. Но я все еще могла защитить себя и Катю от финансовых потерь, от манипуляций, от будущих проблем». «А что вы знаете об Ирине?» – спросила я. «О ее прошлом, других отношениях?» Лена пожала плечами. «Немного. Знаю, что она из обычной, небогатой семьи выбилась в люди своими силами, или, точнее, с помощью мужчин. У нее, кажется, было два серьезных романа до Валеры, оба с женатыми, успешными мужчинами старше ее. Один подарил ей однокомнатную квартиру на окраине города, другой – машину. Об отце ее сына ничего не знаю, она никогда не говорила о нем Валере. Сказала только, что он исчез с горизонта. Мальчик-подросток сейчас, наверное, лет 14 или 15. Они не особо ладят, насколько я поняла из обрывков разговоров. «А что с недвижимостью?» – продолжила я расспросы. Вероника упомянула о двух квартирах. «Да, у нее две в спальном районе, одну из них она сдает. И машина, не роскошный автомобиль, но вполне приличный. Та самая, которую она чуть не сбила нас с мамой», – хмыкнула я. «Что? Она пыталась сбить вас?» И я кратко рассказала об инциденте на пешеходном переходе. Лена слушала, бледнее на глазах. «Господи!» – прошептала она, когда я закончила. «Это уже преступление. Она действительно пересекла все границы. С Валерой она была манипулятивной, жадной, но не опасной физически. Может быть, ставки выше», – предположила я. «Или она просто потеряла контроль. В любом случае, я благодарна за информацию. Теперь, по крайней мере, я знаю, с чем имею дело». Перед прощанием Лена неожиданно крепко обняла меня. «Держитесь, Ольга, и берегите дочь. Такие, как Ирина, не останавливаются, пока не получат все, что хотят. Или пока их не остановят», — добавила я.